доброй ночи. Готовы ли вы следовать дальше к дверям чистилища? Мы ведь все еще топчемся у ступеней. Еще бы. Человек западного образа жизни привык все контролировать, привык все держать под контролем. Мы хотим контролировать свою жизнь и хотим иметь предсказуемое будущее. Мы с вами привыкли к логике, технологичности, определенности, которые понятны и кажутся безопасными. Но эта безопасность, если судить по тому, что происходит с нашим путником в девятой песне, лишь ограничение наших возможностей. Для того, чтобы действительно научиться управлять реальностью, нам придется в законы этого управления включить случайность, непредвиденность, сновидение, чувство светлой покорности жизни и судьбе. Помните Апория Зенона? Им уже больше 3000 лет. Ахилл должен догнать черепаху. Между ними 100 метров. Он бежит в 10 раз быстрее, чем она ползет. Но когда Ахилл пробежит эти 100 метров, черепаха уползет от прежнего места на 10 метров. Когда Ахилл преодолеет эти следующие 10 метров, черепаха уползет еще на метр. Когда Ахилл пробежит этот метр, черепаха уползет от него еще на 10 сантиметров. Чувствуете что-то знакомое? Так двери чистилища уползают от душ, пытающихся с помощью разума найти вход. Как бы быстро Ахилл не преодолевал оставшееся расстояние, черепаха будет уползать от него за это время, пусть даже на 1/10 часть пути. Следуя линейной, последовательной, если хотите, материалистической логике, Ахилл никогда не догонит черепаху. Хотя в реальной жизни Ахилл, конечно же, ее обгонит. Но если пытаться детально анализировать ход событий, собрать о них максимум информации, то мы никогда не определим того момента, когда это произойдет. Пока мы линейно следуем за реальностью, она не меняет своего качества, и в ней не открываются входы. Изменения происходят абсолютно неожиданно, квантовым скачком, в миг, который мы не в состоянии отследить сознанием. Математики нашли формулу и рассчитали, что в нашем случае Ахилл догонит черепаху через 111,111 в периоде метров. Ответом является бесконечная дробь, то есть число, которое можно уточнять до бесконечности, но которое никогда не достигнет определенного и окончательного значения. Линейное развитие реальности абсолютно правильно и гармонично, но между мгновениями линейного движения по горе чистилища, по горе человеческой души, существуют переходы, которые вносят в него самые невероятные вещи. Наш гениальный Илья Пригожин писал: «До сих пор наука занималась изучением причин, теперь занимается изучением случая. Квантовая механика поместила вероятность и случай в самый центр физики. Но для необратимости нужен был наблюдатель. И в «Божественной комедии» для необратимости движения Данте появляется Вергилий. И с его помощью, с помощью своего внутреннего вечного мага-наблюдателя, на плече у которого не спящего Данте засыпает, он может встретиться лицом к лицу со своим ангелом. В его руке был обнаженный меч, где отражения солнца так дробились, что я глаза старался оберечь. «Скажите с места, вы зачем явились?» — так начал он. «Кто вам дойти помог? Смотрите, как бы вы ни поплатились». «Жена с небес, а ей знаком зарок», — сказал мой вождь. Явив нам эти сени, промолвила: «Идите, вот порог. Не презрите благих ее велений, нас благосклонный вратарь пригласил. Придите же подняться на ступени». И в этих строках «Божественной комедии» ощущается трепет. Данте боится этого меча и той невероятной случайности, которая в его сознании совершила неожиданное, пододвинула к нему врата чистилища, а вовсе не его поставила перед ними. Страшно, страшно впасть в руки Бога живого из книги «Евреев». Страшно. Страшно, что приходится из ума идти в ту область, где ум больше хозяином не является. Но об этом страхе весь Данте. Хотя, почему только Данте? Ведь мы сказали, что чистилище — это наша попытка подняться над реальностью, которая хочет все время поставить нас в зависимость. Чистилище «Божественной комедии» — это наука души о превозмогании этой реальности. Это наука души о том, как найти в этой в реальности иные измерения. Не так давно в интернете я нашел небольшую статью, которую подписала Марина Комиссарова. Эта статья, или маленький рассказ, называется «Исповедь ангела-хранителя». Я не спросил разрешения у автора. Я надеюсь, что эта ссылка послужит мне извинением. Эта маленькая вещь представляет из себя письмо, которое отчаявшийся ангел-хранитель пишет одной девочке, которой ну никак не может помочь. Итак, одна большая девочка в реальной жизни чувствовала себя чрезвычайно несчастной. И однажды она получила необычное письмо. Это было письмо от ее ангела-хранителя. «Здравствуй, бедная девочка. Пишет тебе твой ангел-хранитель. Не могла бы ты оставить меня в покое и не теребить мое отзывчивое сердце бестолковыми просьбами. Твои просьбы, мыльные пузыри, такие же пустые, как твои прозрачные слезы. В твоих слезах нет горечи, а в твоих мольбах — смысла. Каждое утро ты начинаешь с того, что просишь у меня помощи. но я хожу за тобой по пятам и не вижу, в чем тебе помочь, если ты ничего не делаешь. Ты молишь меня о счастье, но счастье не выпускается в виде чипсов, которыми я мог бы угостить тебя и улыбнуться. Не грусти, похрусти. Однажды, когда ты не давала мне спать всю ночь и промочила слезами все мои перья, истерзанный и мокрый, наутро я поволок тебя в автобус, где под сиденьем валялся чужой бумажник. Сначала ты испугалась, что найдется хозяин и обвинит тебя в воровстве. Потом боялась, что деньги окажутся фальшивыми и тебя посадят в тюрьму. Потом ужасалась, что на тебе плохо сидит вся одежда, которую ты могла бы купить. Потом в панике заплатила за сапоги, нелепо экстравагантные и безнадежно тесные. От страха увидеть недовольные гримасы продавцов, ты решила не возвращать в магазин глупую покупку. И пока ты оплакивала свою злосчастную находку, я ругал себя за малодушный поступок. Другой раз, зная, что у тебя билет на театральную премьеру, я заранее запасся акварелью и в фойе разукрасил тебя как смог. Я приподнял унылые уголки твоих губ, добавил бледным щекам румянца, а в потухшие глаза подмешал столько блеска, что с твоего лица исчезло выражение несчастного существа. Неженатый и неглупый сосед справа, не дурной собой, не сводил с тебя взгляда весь первый акт. Но ты не подарила ему ни одной улыбки, если не считать улыбкой ту ухмылку, от которой он вздрогнул и отвернулся. К концу спектакля краски поблекли, блестки осыпались, и ты поплелась домой одна, размышляя о том, что случайные знакомства, как правило, ни к чему не приводят, а любая встреча чревата последующим расставанием. Между тем, как можно обвинять в черствости того, кто постоянно начеку, чтобы ухватить тебя за шиворот, когда, рассеянная от переживаний, ты бредешь на красный свет или, раздраженная от отчаяния, норовишь шатнуться в открытый люк? Я отгоняю от тебя вирусных больных и отталкиваю воров-карманников, потому что с ослабленным иммунитетом и развинченной нервной системой даже легкая болезнь и мелкая кража могут обернуться настоящей бедой. Благодаря мне в твоей жизни нет пока никаких бед, бедная девочка. И нет у тебя пока никаких несчастий, кроме твоей несчастной головы. Траурная мелодия твоих стонов и просьб, обращенных ко мне ежедневно, давным-давно сделали из меня фанатика единственной мысли. Хорошо бы вскрыть твою голову, хорошенечко промыть ее содержимое, просушить и опять закрутить крышку. Теперь я решился на это, невыносимая моя подопечная. Я отведу тебя в место, где мозги очищают от плесени апатии. Если ты выполнишь мою инструкцию, уже завтра мы встретимся с тобой обновленные и посвежевшие, готовые для дальнейшего сотрудничества. Место, в которое я хочу проводить тебя, не блатная клиника. Всякий человек может обратиться туда, если его подводит голова. По причине своей безграмотности человек думает, что его жизнь, как глупая речка, хаотично протекает через ложбины потерь и холмы приобретений. На самом деле в черепной коробке есть все, чтобы человек мог управлять течением, обходить ложбинки и пропасти, а обнаружив где-нибудь гору, устроить грандиозный водопад с миллионом сверкающих брызг. То, что ямы встречаются чаще холмов, говорит не о том, что страдания неизбежны. Наоборот, страдания даны нам в ощущениях для того, чтобы человек учился их избегать. Болеть больно, чтобы человек старался не заболеть. Терять жалко, чтобы старался не терять. Цель человеческой эволюции – развить свой мозг так, чтобы вообще избавиться от страданий, вернуться в рай. Ямы не только можно научиться обходить, это нужно делать непременно. Если речкой не управлять, она попадет в низину, где протухнет, как болото. Угроза оступиться и упасть заставляет человека наращивать силу и тренировать ловкость. Когда прыгун в высоту сбивает перекладину, он может возмутиться чему угодно, но только не тому, что перекладина высоко над землей. Любому человеку удобнее не прыгать, а перешагнуть лежащую на земле палку, однако спортсмен на это не согласится. Цель жизни – развить силу и ловкость духа. Однако человек просит у ангела-хранителя для себя санаторских условий, ожидая, что тот, как сумасшедший старик Хаттабыч, накидает на футбольное поле побольше мячей. Если спортсмен начнет умолять своего тренера опустить перекладину пониже, чтобы он мог скакать, как пятилетняя девочка, через веревочку, тренер разведет руками и отправит такого спортсмена к врачу. Несчастные ангелы вынуждены смиренно выслушивать от своих подопечных просьбы подобного характера. Редчайшие из людей являются истинными спортсменами в сфере духа. Они просят ангелов быть их тренерами, указывать на ошибки, помогать развиваться и брать высоту. Как начинающему спортсмену ни один тренер не предложит повторить мировой рекорд, так и человек не встречает в своей жизни проблем, которые он не в состоянии преодолеть. Думать, что смысл препятствий – доставить человеку страдания – то же самое, что спортсмену считать спортивные снаряды орудиями пыток. Человек, который страдает, похож на спортсмена, который вместо того, чтобы разбежаться и прыгнуть, опустился перед перекладиной на колени и молится ангелу-хранителю. «Вставай, Вася», — говорит такому спортсмену тренер. «Эта высота чуть больше той, которую ты 100 раз брал. Давай же, Олух, народ на трибунах смеется». «Помоги мне, ангел-хранитель», — плачет Вася. «Я не хочу прыгать. Почему я должен? Я боюсь, что планка ударит мне по башке». «Вася», — мог бы сказать ему ангел, — «отправляйся, пожалуйста, к своей маме. Она тебе вареников налепит с капустой». «Да», — ответил бы на это Вася, — «а я хочу золотую медаль и титул чемпиона мира. Я бы тогда на Дженнифер Лопес женился». Если ангел поможет такому Васе и перенесет его на крыльях через перекладину, потом ему придется сватать Васе Дженнифер Лопес, потом лепить вместе с ней вареники, а потом Вася придумает еще какую-нибудь мольбу, и ангелу опять будет чем заняться. Поэтому ангел молчит и только скорбно таращится на плачущего Васю, а Вася, может быть, обижается на ангела за черствость. Если Васин тренер свистнет в свисток, упирающегося Васю уведут врачи. В тихом месте Васе накапают лекарств и попытаются уговорить его не орать, а смириться с тем, что звание чемпиона мира дают не ангелы, а спортивные судьи. Поэтому плакать неэффективно, а эффективно прыгать. Если Вася будет продолжать требовать медаль, его с рук на руки передадут маме. И жуя у нее на диване вареники, он сможет неторопливо обдумать, действительно ли ему нужна заграничная Дженнифер Лопес, или его вполне устроит соседская Катя. Любой страдающий должен понять, что страдания как таковые всегда вызваны тем, что человек не может определиться, прыгать ему или нет. Чтобы прекратить мучения, человеку достаточно взять себя в руки и решиться на прыжок, или взять себя в руки и отвернуться от перекладины. Вместо этого человек, как глупый Вася, замирает перед препятствием и плачет, не понимая, что он совершенно не обязан это препятствие преодолевать, а может заняться другими делами, которые ему по плечу. Если человек мучается перед планкой продолжительное время, он зацикливается, как заезженная пластинка, сходит с рельсов и выбывает из игры. Энергия перестает поступать из окружающего пространства. Тренер на человека плюет, трибуны над ним смеются, а судьи отстраняют его от соревнований. Один только ангел-хранитель остается с таким человеком. Но что толку? Головомойка, в которой мозги человека можно привести в нормальное состояние и вернуть адекватное восприятие происходящего, расположена между небом и землей. Пространственные координаты – это помещение, находящееся между явью и сном, которое без особого труда может отыскать каждый, если запомнит ориентиры. Глядя на окружающий мир широко открытыми глазами, человек наблюдает многосерийный кинофильм, но кинозал, в котором он сидит, и киностудия находятся внутри его черепной коробки. Собравшись спать, человек закрывает глаза и некоторое время смотрит на занавешенный экран. Не наблюдаю ничего, кроме черного цвета. Он сохраняет полную пассивность, ожидая, когда тронется лифт и потащит его с нулевого этажа киностудии в бездну забытья. Во время ожидания он может слышать обрывки диалогов работников. Пока лифт не тронулся, эти разговоры касаются просмотренной в течение дня серии и содержаний прошлых эпизодов. Кое-кто из работников может упоминать варианты новых сценариев, но если человек примется участвовать в этом обсуждении, он останется торчать в фойе, где не происходит ничего важного, только звучат голоса болтливого персонала. Чтобы побыстрее попасть в состояние сна, человек старается не слушать никакого трепа, который считает своими мыслями. Если болтовня сумбурная и негромкая, ему это скоро удается. И лифт тащит его вверх или вниз. Если последняя серия была будоражащей, голоса, обсуждающие ее, и варианты развития сюжетов могут оказаться громкими, а фразы – отчетливыми. Тогда человек долго ворочается сбоку на бок, выслушивая разные мнения и сопоставляя их. Если нужно рано встать, а возбужденная дискуссия затягивается, человек может принять снотворное или прибегнуть к счету овец. Снотворное снижает тонус отделов мозга, нарушая связь между ними, то есть разгоняет персонал в разные стороны, и спор утихает. Счет овец заставляет человека отвлечься от сути беседы, отчего дискуссия постепенно начинает сливаться в монотонный шум. Отцепив от себя болтунов, лифт киностудии ползет вверх или вниз. Существуя всю жизнь в инфантильном состоянии и относясь ко всему происходящему у него внутри с детской пассивностью, большинство людей рассматривают смену сна и яви как бессмысленный режим, установленный кем-то взрослым. «Спать», — говорит мама дочке. И хотя дочка предпочла бы продолжить игру, она идет в кровать, потому что мама все равно не отвяжется и не даст поиграть. Если бы дочка спросила маму, в чем принципиальное значение сна, мама отмахнулась бы, потому что большинство мам остаются маленькими девочками и отличаются от своих дочек только сноровкой хлопотать по хозяйству. Инфантильные взрослые наблюдают фильм про себя, как зрители из кинозала. Если герою везет, зрители хлопают в ладоши и посылают воздушные поцелуи режиссеру, который представляется им одиозной фигурой, сидящей на люстре под потолком. Если героя настигает несчастье, зрители молят режиссера смилостивиться, а то и ругают его. Если инфантильным взрослым успели рассказать, что на люстре никто не сидит, а режиссерами своих фильмов являются они сами, поведение таких зрителей становится неадекватным. Они пытаются приказывать главному герою разбогатеть и прославиться, концентрируют на этой свою волю и оказываются раздосадованы, когда усилия ни к чему не приводят. Но разве могут повлиять на драматургию фильма усилия режиссера, сидящего на премьере? Фильм уже снят, и на экране только проекции. Съемки и работа над сценарием осуществились в другом месте и в другое время. Во время бодрствования в комнате, где бессмысленно толкутся мысли и голоса, работает кинопроектор. И если пленка в нем застревает, изображение на экране зависает на одних и тех же кадрах. Ни одно впечатление в жизни не приносит страданий как таковое. Страдание – это затянувшееся ощущение тупика, концентрация на воображаемых проблемах. Правильно работающий кинопроектор не дает эпизодам фильма зацикливаться. Закрывая глаза, обычный человек или шагает в лифт, и это называется засыпанием, или отвлекается на болтовню в фойе. Это называется бессонницей. За час до того, как лечь, можно выпить специальный напиток, который друиды готовили в определенные дни месяца, чтобы видеть во сне будущее. Напиток состоит из одной части молока и одной части горячей воды с медом. Мед кладется в холодную воду, тщательно размешивается до растворения, а потом вода нагревается в круглой миске до состояния легкой ряби перед началом кипения. Получившуюся воду нельзя взбалтывать. Нужно очень тонкой струйкой влить в середину миски ледяное молоко. Сухие шишки хмеля насыпаются в руку и растираются, пока на ладони не останется тонкий слой серебристой пудры, который стряхивается в миску. Если этот напиток смешан иначе, он превращается в снотворное. При правильном приготовлении он заставляет мозг сохранять ясность сознания при засыпании и балансировать на границе яви и сна. Закрыв глаза, нужно представить перед собой темную шахту лифта, в области затылка потухший кинопроектор, а себя внутри помещения, похожего на пустую тыкву. Это кинозал. Пусть мысли копошатся вокруг, на них не нужно обращать внимания. Пока сон не утащил тебя в шахту лифта, ты должна успеть сделать в этом помещении генеральную уборку. Очищение производится огнем, водой и воздухом. Сначала внутренность твоей черепной коробки охватит огонь. Станет горячо, как в печке. Уши и щеки будет жарить изнутри, а глаза под закрытыми веками слепить от яркого пламени. Когда ты убедишься, что внутри не осталось сырости, вся плесень высохла и обгорела, промой это пространство водой. Пусть струи огромного фонтана в центре фойе бьют по стенам, выливаясь из ушей и рта. Когда ты почувствуешь, что внутри твоей головы все сверкает чистотой, включи большой фен и тщательно все высуши. Спокойной ночи, моя Алиса. Когда утром ты откроешь глаза, чистые и свежие, постарайся не залезть сразу же в какую-нибудь грязь. А выйдя из дома, обходи лужи и не прикасайся ни к какому мусору. Ну и, конечно же, то, что вы услышали в конце этого замечательного письма, которое как будто представляет из себя кусочек нашего путешествия, только не по чистилищу, а по реальной жизни, было упражнение. И это упражнение удивительно напоминало сон Данте. Действительно, так хочется иногда постирать и высушить наши мозги. Ведь в сущности именно этой стиркой и будут заниматься ангелы дальше, там, за вратами чистилища. А письмом своим этот безымянный ангел-хранитель, конечно же, начертал на лбу неведомой девочки 7R. Я думаю, что вы это уже заметили. Ну, а в божественной комедии это происходит так. Ведя меня, как я хотел и сам, по плитам вверх, мне молвил мой вожатый: «Проси смиренно, чтоб он отпер нам». И я, благоговением объятый, к святым стопам моля открыть упал, себя рукой ударя в грудь 3 краты. 7R на лбу моем он начертал концом меча. И «Смой, чтобы он сгинул, когда войдешь в след этих ран», — сказал. И это был ангел. И вы слышали несколько вариантов вхождения в то самое состояние покорности, о котором рассказывала моя пациентка. И Данте напомнит нам о главных правилах жизни еще раз. Как если б кто сухую землю вскинул или разбросал золу, совсем такой был цвет его одежд. Из них он вынул ключи серебряный и золотой. И белый с желтым взяв поочередно, он сделал с дверью чаемое мной. «Как только тот или этот ключ свободно не ходит в скважине и слаб нажим, — сказал он нам, — то и пытать бесплодно. Один ценней, но чтоб владеть другим, умом и знанием нужно изощриться, и узел без него неразрешим. Мне дал их Петр, веля мне ошибиться, скорей впустив, чем отослав назад тех, кто пришел у ног моих склониться». Смотрите, существует 2 ключа. 2 ключа, которые отпирают дверь в чистилище. И образ этих 2 ключей тоже имеет огромное количество интерпретаций. Но вход в чистилище через сон и с помощью лючии – это, несомненно, инсайт, озарение, просветление. И эти 2 ключа, мне кажется, 2 наших начала. Начало активное и пассивное. Логическое и иррациональное. Волевое и покорное. Озарение, инсайт, прорыв, просветление – приходит при следующих условиях. Сначала в попытке принять или получить какое-то решение происходит активная умственная деятельность, логический поиск решения. Это может быть поиск образа для художника, мелодии для композитора, товарной идеи для бизнесмена, решения для математика или изобретателя, выхода из сложной личной ситуации для нас с вами. Рано или поздно это решение нагромождает все больше и больше фактов. Эта ступенька или этот ключ все больше и больше трескаются. Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как тупик, беспомощность, бесконечное количество возможных стратегий или образцов поведения. Рационализм, который изначально справлялся со своими задачами, вдруг начинает пасовать. Но весь этот рационализм является ключом. «Он менее ценен, — говорит Данте, — но без него невозможно овладеть другим ключом, ключом более ценным. И это ключ внезапного и неожиданного решения, эврики. Мы получаем готовый ответ, а процесс решения невозможно проследить. Он выпадает из сознания, как выпало из сознания Данте Лючия. Очень часто это решение приходит в измененном состоянии сознания, во сне, предсне, после сне, отдохновения и расслабления. Многие великие люди утверждали, что ответы на важные вопросы к ним приходили, когда они гуляли, лежали в ванной, как Архимед, занимались спортом, смотрели фильм, поднимались по лестнице. То есть моменты, когда они забывали о проблеме, отвлекались и начинали наблюдать какие-то другие стороны жизни. Если хотите, знаки. Помните письмо ангела? Он все время что-то подсказывает девочке, а она все время никак не хочет посмотреть вокруг и понять, услышать эти подсказки. Вот это пришедшее путем квантового скачка из ниоткуда решение – это Лючия, это просветление. Есть второй и более ценный ключ. Слушайтесь еще раз. Один ценней, но чтоб владеть другим, умом и знанием нужно изощриться, и узел без него неразрешим. Мы просто проскакиваем знаки в своей жизни. Мы проскакиваем, просматриваем строки у Данте. Мы же ведь интеллигенты, мы не читаем. Мы все время перечитываем, все время все уже знаем. Вот вам два ключа. Один ценней, но чтоб владеть другим умом и знанием, нужно изощриться. Что такое твердость и гибкость одновременно? Нужно никогда не забывать свою цель. Нужно накапливать знания и информацию. Нужно тратить максимум усилий для того, чтобы найти стратегию. Это твердость. И это первый ключ. Нужно уметь вовремя отпустить себя и полюбоваться красотой мира, созданной не тобой. Нужно вместо мрачного брюзжания научиться получать удовольствие от того, что ты имеешь. Как, наверное, за удовольствием пришел Архимед в баню, когда лег в ванну и решил задачу. Как, наверное, удовольствием для Данте было посреди сна своего воображения уснуть. Как, наверное, удовольствием получали те великие, которые получали ответы, когда гуляли, ехали на машине, смотрели фильм. Они не просто отвлекались. Они получали удовольствие от мира, созданного Богом, от тех его частей, которые они не пытались превзойти, поскольку те были хороши сами по себе. И это то, что не умела делать девочка из письма. Она не умела получать удовольствие от того, что создано Богом. И не могла увидеть ангела, потому что ей в руки никак не давался второй, более ценный ключ. Данте дарит вам его. только нужно получить удовольствие, принимая. Кто может, возьмите. Войдите, но запомните сначала, что изгнан тот, кто обращает взгляд. Спокойной ночи.